Остров Пасхи. В южной части Тихого океана. Один из самых удаленных от материка населенных островов. 3700 километров до побережья Южной Америки. 164 квадратных километра практически голой суши. По форме напоминает треугольник. По его углам потухшие вулканы. Берега – почти отвесные скалы. По периметру острова стоят гигантские каменные статуи. Местные жители называют их моаи. Их высота от 6 до 20 метров. Материал туф. Добыть его можно только на склоне вулкана. Удивительно то, что самый большой моаи весит около 150 тонн. Как он был изготовлен? Кем? По разным версиям ученых, каменные статуи – это памятники погребенным, изображения богов или обожествленных правителей острова. Местные жители верили, что в статуях заключена сверхъестественная сила предков. Кем на самом деле были для островитян эти исполины, неизвестно. Но главный секрет – сами островитяне. Здесь жили белые, смуглые, коричневые люди. И даже с красноватым оттенком кожи. Все они собрались на небольшом, далеком острове. Как они до него добрались? Откуда? Возможно, кто-то собрал на одном острове представителей разных народов, обучил их письму, помогал им. Может быть, островитяне изображали в каменных статуях их? Своих таинственных помощников. В пещерах вулкана ученые нашли древние письмена, деревянные таблички с иероглифами. На изолированной от всего мира территории была своя письменность. Уникальная письменность. Иероглифическое письмо. Что написано в этих посланиях, расшифровать пока не удалось. Ученые пытаются понять и объяснить тайны острова Пасхи. Известно немногое. В конце 19 века все мужское население было вывезено на материк в рабство, а остров заселен чилийцами. Но, говорят, существует на острове тайная община уцелевших островитян. Они скрывают от переселенцев древние знания своих предков. Может, это и так. Кто знает? Каменные истуканы острова Пасхи хранят свою тайну. Тайное и неизведанное.